«Призрак оперы». История шедевра. «Призрак оперы» является одной из самых масштабных и технически сложных постановок. Это уникальное зрелище. 29 меняющих друг друга сцен, которые переносят зрителей то в роскошную парижскую оперу, то к загадочному подземному озеру, то в тайное убежище призрака или на крышу под звездное небо Парижа. Грим призрака накладывается 2 часа. Маски изготавливаются индивидуально под каждого артиста с помощью слепка лица. На пошив портьер и занавеса ушло 2230 метров ткани, 900 метров которой окрашены с использованием особой сложной техники. Длина ленты бахромы, украшающей портьеры, составляет 226 метров. 5000 кистей сделаны вручную из вычесанной африканским гребнем крашеной шерсти, общим весом 250 килограммов. В каждом спектакле задействовано 230 костюмов и производится 22 переодевания артистов. За один спектакль расходуются 281 свеча и 250 килограммов сухого льда. «Призрак оперы» – подлинный шедевр, который можно увидеть и в Москве. Романтики, у вас есть возможность насладиться мюзиклом «Призрак оперы». Спешите увидеть легенду своими глазами. Если бы тебя увидеть вновь, если б мог ты рядом быть, словно во сне ты грезишься мне, как я могу забыть, если б голос твой услышать вновь. «Призрак оперы». История шедевра.